Входит Тересий. Эдип. О, зрящий все Тересий, что доступно и сокровенно на земле и в небе! Хоть темен ты, но знаешь про недуг столицы нашей. Мы в тебе одном заступников своей напасти чаем. Ты мог еще от вестников не слышать, нам Аполлон вещал, что лишь тогда избавимся от пагубного мора, когда отыщем мы цареубийцу и умертвим или вышлем вон из Фив. И ныне, вопросив у вещих птиц или к иным гаданиям прибегнув, спаси себя, меня спаси и Фивы, очисти нас убийством оскверненных, в твоей мы власти помощь подавать. Посильную, прекрасней нет деяния. Тересий. Увы, как страшно знать, когда от знания один лишь вред. О том я крепко помнил, да вот забыл, иначе не пришел бы. Но что случилось? Чем ты так смущен? Уйти дозволь, отпустишь, и нести нам будет легче каждому свой груз. Неясные слова. Не любишь, видно, родимых Фив, когда с ответом медлишь. Ты говоришь, да все себе не впрок. И чтоб со мной того же не случилось, хор. Бессмертных ради, зная, не таись, к твоим ногам с мольбою припадаем. Тересий. Безумные, вовек я не открою, что у меня в душе. Твоей беды, Эдип. Как? Знаешь, не скажешь. Нас предать замыслил ты? И погубить свой город? Себя терзать не стану, ни тебя, к чему попрек? Я не скажу ни слова. Негодный из негодных, ты камень разгневаешь, заговоришь или нет? Или будешь вновь упорствовать бездушно? Меня коришь, а нрава своего не примечаешь? Все меня поносишь. Но кто бы не разгневался, услышав, как ты сейчас наш город оскорбил. Все сбудется, хотя бы я молчал. Тем более ты мне сказать обязан. Ни звука не прибавлю. Волен ты пылать теперь хоть самым ярым гневом. Я... гневаюсь и выскажу открыто, что думаю, узнай. Подозреваю, что ты замешан в деле. Ты участник, хоть рук не приложил, а будь ты зряч, сказал бы я, что ты и есть убийца. Вот как. А я тебе повелеваю твой приговор исполнить. Над собой, и ни меня, ни их не трогать, ибо страны безбожный осквернитель — ты.